Немного о коллекционных картах. Их немного. Карты из предзаказа, 6 штук. Карты из лимитированной версии, студийная версия и селфи, итого 12 карт. Карты из регулярки, со съемок трейлера студийки, со съемок клипа Warrior Selfie, студийные фото со съемок клипа Impossible, итого 18 карт. При условии, сколько альбомов было продано, вряд ли карты будут стоить дорого. Но как же красиво. Версии из лимитированного альбома, это с тем эффектом живых кукол. Я сорвала джекпот и вытащила карту Даниэля Иджинха, с двумя другими альбомами. Да, я купила три, и что вы мне за это сделаете? Достала двух Инсонов, Минсока и Хэвона. В планах выкупить с рук все карты из лимитированного альбома, потому что они слишком прекрасны, я не могу отказать себе в этом удовольствии. Кстати, вот тема для размышлений, в отрыве от альбома. Я очень быстро запомнила всех мемберов. Возможно, это вина шоу, но я все же склоняюсь к тому, что они очень грамотно подчеркивают их индивидуальность. В том числе внешне, у них даже макияж всегда разный, хотя его вроде делает один человек. Но вернемся к альбому. Фотобук настолько качественный, что вырвать из него страницу, мягко говоря, сложно. Плотные глянцевые листы придется отрезать. У меня 6 фотобуков на руках, и я планирую пустить часть на коллажи. Ручки уже чешутся сделать что-нибудь эдакое с фото из той жутковатой фотосессии в кукольном стиле. Яркие цвета, приятные плотные страницы, которые не блестят дешевым глянцем. Плюс в самом фотобуке есть не только фото, слова всех песен и даже нотная запись для некоторых баллад, причем эти странички потрясающе оформлены, а не просто текст на белом фоне. В общем, за дизайн фотобуков, твердая пятерка. Как все уже поняли, я очень довольна покупкой альбомов и даже немного пожалела, что купила только по 3 версии во время предзаказа. Если вы гадали, почему их цена выше средней по рынку, то знайте, это не потому, что группа дебютантов хайпанула, а потому, что эти коробочки стоят каждой воны. Хочу здесь же обсудить мерч. Не считая кукол, я скупила почти все по одному варианту. Во-первых, чтобы показать вам, во-вторых, потому что сейчас поп-хирейс у меня однозначно ульт-группа. И опять-таки, качество. Я показывала свои восторги на видео, потому что у них даже тканевые шопперы сшиты лучше, чем одежда в Zara. Про кепки и футболки и говорить нечего. Хочу знать, где они заказывали мерч, потому что теперь хочу себе такую базовую футболку. Она не такая плотная, как часто бывает у мерча, очень мягкая и шикарно смотрится, заправленная в джинсы. И лава на ней сделана лучше, чем я надеялась. У меня была сумасшедшая мысль отскоблить надпись, но не вышло. Кажется, теперь все в универе будут знать, что я сумасшедшая фанатка. Кепка с подвесками – мой любимый лот. Я совсем не удивлена, что они первыми улетели в солд-аут. Логотип группы совсем маленький, он выглядит дорого и может сойти за логотип какого-нибудь бренда. Хочу по образцу их подвесок сделать себе кастомные, без их лова. Впрочем, подвески с мордочками животных и так смотрятся относительно нейтрально, можно носить постоянно. Бижутерия, кстати, качественная. Мне очень понравились кольца и браслеты. Подвески, на мой взгляд, не очень. Цепочки такой неудобной длины, что непонятно, как их вообще носить. Сережки тяжелые, но тут дело привычки, конечно. Еще мне не понравилось, что на шопперах есть изображение мультяшных героев. Это красиво, да и без них надписи было бы сложно идентифицировать с мемберами, но как-то это по-детски. Я уже несколько раз носила эти шопперы и каждый раз меня спрашивали, что это за аниме. Я хотела составить список того, что нужно покупать из лимитированного мерча, но пока я писала пост, от лимиток ничего не осталось. Скандал с нехваткой был, конечно, лишним. Хватило всем, кто не поленился купить его в первый день продаж, а остальным, видимо, было не сильно нужно. Учитывая качество мерча, в следующий раз стоит быть готовыми к большему наплыву покупателей. Группа быстро набирает известность, а покупать ее став сплошное эстетическое удовольствие. Коллекционерам явно понравится. Да, дорого. Да, из-за большого количества желающих и малого срока доступа нет возможности сначала посмотреть разборы, а потом купить самые классные вещи. Но оно того стоит. П.С. В фандоме Пауэров есть звание фанатки номер один. Это та девушка, которая придумала название фандома. Недавно она хвасталась, что ей подарили одну куклу, причем еще спрашивали, какую она хочет. В лотерее мне не повезло, поэтому купить куклу я не смогла, с рук они стоят каких-то баснословных денег. Что нужно придумать, чтобы мне тоже прислали одну куклу? Я безумно хочу себе такую. Мне нужно на обзор для блога. Глава 15. Конкуренция. В их расписании больше не было официальных мероприятий, но и совсем без работы они не остались. В субботу всей группой посетили студию Columbia Resorts, им провели экскурсию. Дан познакомил парней с Сандрой, но знакомство вышло немного неловким. Сандра ожидаемо стеснялась в обществе малознакомых людей, парни тоже вели себя скромно в обществе незнакомой красивой девушки. Трек «Йоинг Трип» они записали на этой студии. Тимати, получив диск, унесся куда-то, даже не попрощавшись. Не будь это Тимати, впору было бы подозревать его в чем-то нехорошем. Вряд ли он спешил послушать песню в машине. Наверное, хочет кому-то показать. После записи, достаточно быстрой, к слову, они приехали в арендованную танцевальную студию, чтобы поработать над номерами для Кцон. Скорее, конечно, они вместе с Сону решали, что и в какой последовательности будут исполнять, ведь спеть им разрешили всего 4 песни, это фестиваль, а не сольный концерт. Они знали, что исполнит 3 песни из нового альбома, к которым уже есть хореография, Warrior, Phobia и Impossible. Но что взять 4-й? Была даже идея исполнить снова Dirty, но решили оставить ее на другой раз, остановившись на той песне, с которой выступали в финале шоу Фами. Вечером того же дня Дан ужинал с семьей и познакомился с Бернардом Батлером. В жизни было особенно заметно, что парень из, так сказать, династии. То, как он держит себя, как двигается, как орудует столовыми приборами. Смотря на него, Дан осознал, что такое элегантность в каждом движении. Из-за этого он выглядел немного снобом, хотя в общении ничего подобного не было. Просто он даже говорил с этим особым акцентом человека, который никогда не сталкивался с реальным американским английским языком, с упрощенными правилами и сленговыми словечками. А еще Берти, он попросил звать его так, был влюблен в Мэри. Может, не так безрассудно и сильно, как она сама, но это точно большее, чем желание удачно жениться на радость родителей. О человеке, который тебе безразличен, так не заботится. Он улавливал ее движения очень чутко, очень хорошо ее знал и очень хотел понравиться ее близким. Чувствовалось, что он вообще не понимает, как себя вести с Даном. С родителями-то все проще. Юрист и преподаватель в университете как люди были ему понятны. А о чем говорить с парнем, которого все называют музыкальным гением, который ходит по подиуму и снимает видео для социальных сетей. Берти терялся и нервничал. Это чувствовал Дан, это видели родители и даже двойняшки уловили, что Берти словно побаивается Дана. В принципе, в этой своей жизни Дан был для сестры лучшей подружкой. Она никому столько не рассказывала, как ему. Причем началось это преимущественно после его отъезда. Их разговоры всегда затрагивали ее эмоции и переживания. Обычно она выливала на него все, что случилось за неделю. Скорее всего, поэтому мнение Дана о парне было для нее важно, следовательно, и Берти хотел ему понравиться. Когда вечер закончился, а Берти уехал на такси домой, Дан шутливо разрешил Мэри принимать его предложение руки и сердца, которое он действительно может сделать после Дня Благодарения. Мэри недовольно стукнула его в плечо и стеснительно скрылась в своей комнате. Как его стыдить за выпускные загулы, так она ничего не стесняется, а как говорить о том, что ее парень всем своим видом демонстрирует далеко идущие планы, так она сразу такой стеснительной стала. В прошлом Дана она не вышла замуж как минимум при его жизни. Они не были так близки, поэтому о ее парнях Дан знал немного, как и о причине яростной позиции сначала карьера, потом семья. Сейчас она уже явно склоняется к позиции мамы, проще разобраться с семьей, пока учишься. Дан только в этот раз переночевал дома. Ему до этого и парней было оставлять как-то странно, и, вроде как, он сюда по работе приехал. Да и вообще, в его комнате Мэри поставила беговую дорожку, явно не ожидая брата домой. Он не стал уносить, не на кровати же стоит. На воскресный обед пришли парни, Сону и Санхи. А вечером они немного погуляли по центральному парку, где Дан познакомил их еще со своими школьными друзьями. Нельзя сказать, что это была какая-то эпохальная дружеская встреча, но было весело, даже в баскетбол немемного поиграли. Биг-Би к этому времени был уже почти 2 метра ростом, рядом с ним даже Дан чувствовал себя невысоким, а Инсон при встрече и вовсе смотрел, задрав голову сильно вверх. Когда в Нью-Йорке было чуть больше полуночи, а в Сеуле практически середина дня, они решили, что нет смысла ложиться спать, все равно через несколько часов вставать, ехать в аэропорт, а там самолет, где они смогут поспать. В Garnet начал работать фан-клуб по подписке, и Дан решил загрузить заранее отобранные видео. Они хоть и не слишком динамичные, но хорошо показывают, как они на самом деле между собой общаются. Юджин вообще в прямой эфир вышел, следуя своему решению постоянно общаться с фанатами. Из-за всей американской шумихи их фандом заметно вырос. Получается, Дан был неправ. Камбик ПДС не особо сказался на росте поклонников, зато отразился на других показателях, тех же часах ПАК, например, или победах на музыкальных шоу. Но самое главное, на ощущении фандома. В персон есть специальные люди, которые следят за тем, как себя ведут фанаты. В случае группы Pop Heroes сотрудникам даже удалось стать администраторами одного из главных фан-сообществ в Твиттере, что очень сильно сказывалось на показателях. Профессионалы знали, что и как делать, чтобы поднять максимум шумихи. Они умело направляли фанатов, словно маленькую армию, чем добились хороших результатов. Из-за того, что практически все события Pop Heroes попадают в тренды социальных сетей, появился даже слух, что фандом у новичков какой-то подозрительно умелый и организованный, наверняка проплаченный персон. Сотрудники персон, которые админили паблик, отвечали, что они просто очень любят эту группу. Вот и в этот раз, проверяя сообщения на телефоне в аэропорту, Дан получил скрин со смайликом от Санхи. Хештег Софифликх Pop Heroes был в трендах Твиттера. Мелочь, а приятно. Дан отчетливо понимал, что, без слаженной и профессиональной работы всех этих девчонок из офиса, у группы бы не получалось так эффективно набирать фан-базу. Они выжимали максимум из тех, кто уже есть, чтобы как можно больше людей увидели группу и стали частью этой интернет-армии. Но при этом эти же девчонки докладывали и о неприятных вещах. Чтобы быть в курсе мнения фанатов, Дан попросил отправлять ему отчеты по социальным сетям. Он читал выписку за прошлую неделю в самолете, и ему становилось тревожно. Фандомы по Вейбуллет воевали. Девчонки старались удерживать реальных фанатов, просили не провоцировать споры, сосредоточиться на поддержке, а не защите, но не так-то просто контролировать людей в интернете. В корейском Наверцав и на китайском Вейба были десятки тем, где группы сравнивали, оскорбляли мемберов обеих групп, бросались обвинения в саджиги, в связях с политиками, сектами и криминалом. Было даже утверждение, что персон работает на американское правительство. Пока что вся эта грязь не докатилась до официальных СМИ, оставаясь лишь разборками любителями к-поп, но персон уже собирали доказательства своей невиновности на тот случай, если эти сплетни станут слишком громкими и придется судиться. Хотя судиться уже начали. У Pop Heroes появились хейтеры и посыпались первые громкие заявления в стиле «облить их кислотой», «устроить давку в аэропорту», чтобы их задавило. По опыту с прежде не столь спокойной фан-базой Минха, агентство персон сразу подавало в суд на всех таких доморощенных киллеров. И вот об этом в СМИ уже писали, информацию о 7 судебных исках слили сами сотрудники персон, только вроде как случайно. Сделано это было для того, чтобы успокоить фан-базу. Фанаты уже начали упоминать аккаунты персон, требуя защитить своих артистов. От Санхи же Дан знал, что сотрудники персон скорее наслаждаются ситуацией. Ходили шутки, что они последние 5 лет к этому готовились, и вот, наконец-то, неучебная тревога. Раньше у них не было группы, из-за которой поднимается такая волна обсуждений в социальных сетях. Обычно фанаты так с ума сходят, только когда дело касается парней. Фан-база Минха повзрослела и перестала быть сумасшедшей, в остальном в последнее время популярности добивались девушки, а не парни. Пока что весь этот офисный отдел радостно обсуждает все происходящее, но сам Дан сомневается, что даже взрослые девушки, имея доступ к корпоративной поддержке в виде психолога, дополнительных выходных и скидок на отдых, смогут сохранять радость долгие годы. Усталость все равно накапливается. Послать им торт шоколадный, что ли, говорят, помогает радоваться жизни. Хотя, зная кореянок и их заботу о весе, они скорее еще сильнее нервничать будут. Съесть хочется, а поправиться – нет. В Сеуле есть кондитерские с тортами без сахара, типа низкокалорийные, спросил Дан у Санхи, направляясь к выходу в общий зал аэропорта. Что такое? Удивилась Санхи. Тортика захотел? Нет, просто интересно стало. Мама нам пекла торт с сахарозаменителем и так уменьшила калорийность. Такие делают в Сеуле? Думаю, да, пожала плечами Санхи. Я поищу завтра в течение дня. Дан кивнул. Автоматические двери выхода в общий зал распахнулись, В глаза сразу бросились большие веера с маскотами мемберов. Это мерч, круглые блины с крепкой ручкой. Кругляш плюшевый, на нем на разноцветных фонах размещены изображения маскотов мемберов группы. Обычно их называли веерами или табличками. Фанаты охотно брали их на концерты, чтобы демонстрировать поддержку Биасу. Цвета фонов ввели из-за того, что в основном все животные группы коричневые, это сливается по цвету, вот и добавили фоны. Лев Дана был на белом фоне, и этого бело-рыжего в толпе было очень много. Поэтому он снова шел впереди, приветливо махал рукой, улыбался и делал вид, что его это совсем не раздражает. По факту, лучше такие толпы здесь, чем по всему городу. Фанаты установили себе что-то вроде ограничения, они преследуют идолов, когда те на рабочем расписании, но стараются не трогать в остальное время. Работает, разумеется, не всегда, но полный запрет на толпы в аэропорту скорее приведет к тому, что эти толпы будут каждый день окружать агентство. В Сеул они прилетели уже вечером во вторник, но в среду пришлось выйти на репетиции в агентство. Сложно ли это физически? Без сомнения. Но следующие две недели они будут продвигаться с песней «Impossible», а у них еще не было примерки костюмов, и они сами не уверены, что хорошо ее отрепетировали. Правда, агентство сделало им подарок, видимо, они хорошо продаются, потому что даже персон не будут просто так тратить деньги на идолов. Их после репетиции отвезли в спа-салон. Сауна, уход за телом, ванна с английской солью, после массаж, в самом конце, маски для лица и ароматерапия. Самым жестоким после этого была необходимость ехать домой. Дану казалось, что у него не тело, а просто желе, и этому желе не нравилось двигаться. Но оно того стоило. В четверг утром отражение в зеркале радовало отсутствием отеков и синяков под глазами. Их первое выступление с песней «Impossible» было встречено на ура, да и песня стремительно продвигалась в чартах. В пятницу они не выступали на Musicbank. Одно дело – продвижение титульного трека, другое – бисайд. При условии, что на этом шоу им оба раза выдавали маленькие гримерки, а в первый раз и вовсе тщательно старались вывести из себя, в агентстве решили пропустить пятницу в расписании продвижения. По этому поводу у Сону состоялся неприятный разговор с телеканалом, те выразили недовольство, что группа-новичок смеет диктовать свои правила. Сону в ответ сказал, что крупное агентство выражает свое огорчение, ведь большой телеканал так некрасиво относится к новичкам. Сказал, что парни устали и при всем желании не смогли бы продвигаться на всех шоу, а Musicbank сейчас им кажется наименее привлекательным. А еще выразил надежду, что в будущем всем удастся вернуться к уважительному отношению. Одновременно с ними полным ходом шло продвижение «Flower» в Японии, а еще дебютировал дуэт «Братья Со». Первоначально планировалось, что они дебютируют на неделю позже, но те уговорили агентство, что им будет приятнее хотя бы неделю походить на шоу вместе с Pop Heroes. Так и правда было веселее. Дан не был так уж близок с ними, он вообще мало с кем был близок из-за постоянной занятости, но здесь было очень комфортно вместе болтать. Благодаря им суббота и воскресенье были похожи на дружеские посиделки. У братьев был классический такой образ стильных и соблазнительных парней. В агентстве решили разыграть ту же фишку, что и у Pop Heroes, только в случае героев это про их поведение вне камеры. А братья Со именно выступали в амплуа богатых и уверенных в себе парней. Их первый клип был снят в стиле дорамы, где красивый и богатый парень влюбляется в простую официантку. Девчонкам зашло. В прошлом Дана братья Со дебютировали в составе большой группы Персон, вместе с Юджином. И песни у той группы точно были иными. Сону по секрету сказал, что волна творчества, которая из-за прихода Дана захлестнула многих артистов Персон, задела и Санджуна, некогда главного плохиша корейской поп-сцены. Он все это время писал песни, но мало, одну-две в год, по настроению, больше был занят собственной семьей. А тут полноценно вернулся к работе в качестве музыкального продюсера и взялся курировать братьев Со. Стоит отдать ему должное, за несколько лет вне индустрии он все так же чутко ощущает модные веяния, и альбом братьев очень хорош, за главной песни слишком красиво сложно не подпевать. Она полностью на корейском, мелодичная и не слишком сложная, но куплет настолько прилипчивый, что Дан уверен, шансы вытеснить Pop Heroes и PDS с первых мест корейских чартов у братьев Со есть. В понедельник утром, впрочем, Пак получила Impossible и слетела с первого места одного из чартов реального времени уже в 10 утра. Для получения Пак нужно занять первое место в недельном чарте, который обновляется в половину первого по понедельникам, поэтому следующие 7 дней остальные группы все равно не смогут заработать пак. Все это Дан узнал уже в агентстве, когда с утра пришел немного поработать над музыкой. После обеда они должны были репетировать выступление для Кцон, а Дану хотелось нормально поработать над музыкой для песни, слова которой набросал еще в самолете. Он все никак не мог найти достаточно времени, потому что музыку пишет дольше, чем текст. Ему комфортно делать это именно в студии агентства, а не на ноутбуке в дороге. Но и в этот раз у него не получилось уединиться в студии. Едва он собрался включать оборудование, как ему на телефон пришло сообщение от Сону. Дана пригласили даже не в кабинет Канджи, а в небольшой конференц-зал по соседству, где работники отчитываются перед Канджи и где проходит обсуждение контрактов. Светлое помещение, удобные стулья на колесиках вокруг длинного стола, проектор и стенд с маркерной доской, уголок с комнатными растениями и декоративным фонтанчиком у окна. Дан не единожды бывал в этом помещении, в том числе все контракты с агентством подписывались здесь. Сейчас в зале было немного людей. Канджи, Сону, Юна из отдела маркетинга и Юнхи, стилист. Выглядит так, будто сказанное мне не понравится, немного нервно улыбнулся Дан, входя. Не факт, широко улыбнулась Юнхи. Просто эти вещи обычно обсуждают с тобой. Дан сел в кресло между Сону и Юнхи, Канджи и Юна оказались напротив. Стол не особо широкий, все же за ним обсуждают контракты, поэтому бумаги можно передавать друг другу, не вставая и не толкая стопки по столу. «Мы не трогали вас, пока вы были заняты продвижением», — улыбнулся Канджи, «поэтому просто накопилось много предложений для обсуждения. Ты в продюсерском составе, так что тоже должен обсуждать их. Начнем с того, о чем ты и так можешь знать. Adidas». Канджи протянул Дану толстую стопку листов с печатью копия на титульнике. «Если коротко», — заговорила Юна, — «они хотят сделать вас рекламными моделями. Контракт почти такой же, как действующие у тебя и Минсока, с некоторыми нюансами. Первое, все дэнс-практики только в их одежде, можно добавлять только неспортивные бренды, кроссовки не обсуждаются». Дан кивнул, ожидаемо. Кроссовки, их основная статья доходов, их нужно как можно громче рекламировать. Танцоры к обуви менее требовательны, чем остальные спортсмены. В целом, танцевать можно практически во всех моделях кроссовок, за исключением некоторых совсем уж специфических. Контракт на год, то есть компаний будет две, осенняя и весенняя, остальные, вариативно и оплачиваются отдельно, продолжила Юна. Это не отменяет ваши с Минсоком личные контракты, они будут пересмотрены осенью, просто с учетом наличия группового контракта. Детально и с юристом прочтешь позже, предупредил Канджи, думаю, этот контракт мы точно берем. Дан согласно кивнул. Групповой контракт со спортивным брендом позволит парням заработать. Люди часто пишут в интернете, что агентства получают половину прибыли, но это не совсем так. Начать стоит с того, что эту прибыль в музыке не так-то просто посчитать. Готовится музыка по несколько месяцев, вложения в нее колоссальные, да и прибыль получается не сразу. Обычно все расчеты ведутся за год, а не каждый месяц. Но, если группа хорошо продается, зарплаты ей начинают выдавать заранее, обычно усредненную сумму, чтобы было на что покупать еду и одежду. В конце года все доходы-расходы подбиваются, как на определенную группу, так и в целом на всех артистов агентства, которые пользуются услугами офиса. И вот там уже, после сложных расчетов, прибыль делится между артистом и агентством. Из части артиста вычитаются его зарплата в течение года, остаток выдают премии. Другое дело, рекламные контракты. Так как агентство в них не вкладывает почти ничего, то и забирает меньше. Процент, впрочем, разный, тут зависит и от агентства, и от айдола. По слухам, вот айдолы даже в рекламных контрактах получают только 40% выплат. В персон девчонки из Флавер имеют половину за групповые контракты и 2/3 за сольные. В поп-хиро из-за всю рекламу, как групповую, так и личную, парни будут получать 75%, но при этом Минсок за сольные контракты отдаст агентству только 20%, а Дан и вовсе 15%. Это потому, что им предлагают рекламу из-за их личной популярности, агентство посчитало справедливым отнимать меньше. Есть в персон артисты, кого в рекламе продвигают искусственно. Раз их контракты устраивает агентство, то агентство будет и получать больше, обычно половину от суммы выплат. Персоны УК считаются самыми щедрыми по отношению к артистам, но не стоит думать, что они занимаются благотворительностью. С артиста вычитаются все расходы за его содержание, в том числе оплату общежития и тренировочных помещений. И каждый рекламный контракт обсуждается отдельно, он всегда трехсторонний, между артистом, агентством и рекламодателем. Дан немного задумчиво пролистнул контракт Adidas, выплаты вроде стандартные. Канджи протянул следующую стопку. А вот это уже было неожиданно, улыбнулся он. Дан принял стопку и удивленно уставился на титульник. Луис Вуиттон. Вроде бы его контракты с брендом уже подписаны, что там может быть еще? Не разрывая договоренности с другими брендами для Джинха и Минсока, бренд хочет годовой контракт, чтобы вы были послами Луис Вуиттон, объяснила Юна. Вся группа, удивленно переспросил Дан. Канджи улыбнулся и слегка откинулся на спинку своего кресла. Помнишь историю с тем, что у ПДС сорвался контракт? Дан кивнул, а Канджи продолжил. Мы недавно узнали всю историю от ЛВНХ, господин Юрас сказал. Планировалось, что ПДС станут послами Dior, их очень хотел дизайнер бренда. Шимус Дерби, уточнил Дан. Сейчас позицию занимает Ким Джонс, и он вроде никогда не проявлял желания работать с целой поп-группой. Да, он самый, кивнул Канджи. Когда финансовые директора решили, что САК им кажутся какими-то подозрительными, от идеи отказались, что и стало причиной споров с мистером Дерби. Он ушел, оставив недоработанную коллекцию, и ЛВМХ пришлось делать экстренные перестановки в брендах, чтобы закрыть эту дыру. Дан нахмурился, вспоминая. Дерби, многообещающий молодой дизайнер, насколько Дан помнил по прошлому, со временем считался одним из лучших для мужчин. Сейчас у самого Дана было немало одежды от Dior, потому что она подходит ему по стилю. А еще Дерби очень любит работать с инфлюенсерами, у него всегда много гостей на показах, яркие рекламные кампании. Ким Джонс даже как-то пошутил, что тот сильно расстраивался из тесной связи Дана с Луис Вуиттон. Так как в прошлом Шимус Дерби тоже покидал Dior, его уход не показался чем-то, что может быть связано с действиями Дана. Наоборот, казалось, что вот этот идет, как и в прошлом. Насколько я понимаю, он считается хорошим специалистом, и его быстро переманили конкуренты, продолжил Канджи. Он ушел в другую корпорацию, вроде еще неизвестно, куда, нахмурился Дан. В Гуцци, ответила Юна. Дан удивленно вздернул брови. Вот это неожиданно. Как бы талантлив ни был Дерби, он в модном бизнесе лет 5. Ему доверили главный бренд корпорации, после Dior. Конечно, это не такой уж большой карьерный рост, но Дерби делает одежду для мужчин, а в Гуцци нет разделения на женское и мужское, они делают один показ. Он же мужской дизайнер, осторожно начал Дан. Деталей мы не знаем, качнула головой Юна. Но ЛВМХ сказали, что этот показ нынешнего дизайнера будет последним, после будет объявлен Дерби. И одним из условий его найма были рекламные модели, пораженно выдохнул Дан, мигом догадавшись, почему вообще о Дерби начали говорить. Дан еще наивно думал, что это его бренды сильно любят. Оказывается, их главный краш – Шимус Дерби. Стать креативным директором Гуцци до 30, да еще и ставить им условия – это сильно. Я так понимаю, ЛВМХ резко решили, что им тоже нужна своя поп-группа в полном составе, догадался Дан. Канджи с улыбкой кивнул. И еще, замялась Юна. В общем, у них есть более весомые причины, чем у Гуцци. Скорее всего, вы будете первой поп-группой, которая выступит на Грэмми. Дан нахмурился. А бы кто на Грэмми не выступает. Чтобы получить на это право, нужно быть номинированным в одной из популярных категорий. Альбому всего месяц. Да, показатели хорошие, но в США они не такие уж выдающиеся, чтобы быть уверенными в номинации. Это будет номинация за выслугу лет, смущенно объяснила Юна, видя недоумение Дана. Он удивленно хмыкнул. Какая выслуга? Я месяц, как официально дебютировал. Критики высоко оценивают тебя и твое влияние на индустрию, объяснил Канджи. Даже если номинируют группу, это будет твоя номинация. Нам Тимати это сказал буквально несколько дней назад. Дан удивленно открыл рот и тут же его закрыл. Тимати как-то говорил, что Дан очень негативно относится к судейству Грэмми, не беря в расчет одну важную деталь. Эти люди считают, что они должны награждать тех, чье влияние на музыку и культуру полезно для молодежи. Могут ли они вручить статуэтку группе Дана просто потому, что они отвечают их представлению о достойном поведении молодежи? Вполне. Внезапно возникло еще одно осознание. Чертов трек в кантри-стиле. В один миг стало понятно, почему Тимати в него вцепился железной хваткой и практически вынудил их снимать клип в США. Это для Грэмми. Неважно, что трек выйдет после окончания периода отслеживания и наградить за него уже не смогут. Главное, чтобы судьи посчитали, что Дан – тот самый американец, который достоин этой премии. Поэтому, скорее всего, Columbia Records и придерживают те треки, которые Дан отправил еще весной, чтобы не создавать конкуренции. Американский лейбл особенно заинтересован в Грэмми для Дана. Им нужна не просто группа из Кореи, а группа, которая имеет Грэмми. Это упростит рекламу тура и банальное продвижение в США. Луис Вуиттон в курсе сплетен и хотят одеть нас на выступление, выдохнул Дан. Да, именно так, широко улыбнулся Канджи. Но вообще, у Луис Вуиттон теперь очень инициативный дизайнер, который хочет одеть вас в тур. Это есть в контракте. Они даже согласились на присутствие других брендов, так что это не нарушит более ранние договоренности. Для бренда одеть знаменитость на красную ковровую дорожку или выступление на важной премии – очень хорошая реклама. В этом плане 6 человек могут дать даже лучшие результаты, чем сольные наряды. Но сказанное Канджи звучит слишком вкусно. Тони Ковалли сделает им одежду в тур, это звучит очень громко. В минусах, я так понимаю, низкие выплаты за все это, усмехнулся Дан. Оплатит только рекламную кампанию и расходы на ваши перелеты и проживание, ответила Юна. К тому же, все наряды придется вернуть в архив бренда. Но это очень выгодный контракт для молодой поп-группы. Получить наряды от дизайнера такого уровня, уже повод для обсуждения. Рекламная кампания, появление на неделе моды, очень значимые инфоповоды. Это поможет повысить вашу популярность. Неделя моды в Милане первая. Поэтому вы вряд ли сможете стать первой кпоп-группой на показе, но это все равно важное событие для кпоп. Если мы соглашаемся, то они хотят фотосессию как можно быстрее и объявить накануне первого показа Ковалли, дополнила Санхи. То есть одновременно и Adidas, и Луис Вуиттон, уточнил Дан. Ему кивнули в ответ, а он лишь удивленно покачал головой. В его прошлом такая зацикленность брендов на инфлюенсерах в общем и кпоп-звездах в частности началась сильно позже. С LVMH все понятно, они видят, сколько им приносит взаимодействие с Даном и Минсаком. Если Луис Вуиттон возит в Азию контейнерами рюкзаки, то Кинзо – футболки с тигром разной степени вырвиглазности. И то, и другое продается, несмотря на вроде как устаревший тренд. Тут, конечно, влияет еще сложившийся образ. Дан неплохо поработал над личным брендом Минсака, он воспринимается как взрослый и дерзкий парень, который заботится о семье и любит полуспортивный стиль одежды. Из-за этого в Корее еще и много подделок той одежды, которую он носит, ему хотят подражать простые парни, не претендующие на звание самых стильных и образованных, у них не всегда есть деньги на оригинал. Все в комнате внимательно за ним наблюдали, словно ожидали чего-то. Неужели после этих двух контрактов еще есть, чем меня добить? Вздохнул Дан. Групповые закончились. Гентлеманстер хотят, чтобы ты присутствовал на открытии их бутика, отрапортовала Юна. Хоть ты и говорил, что не хочешь сольной деятельности, я настаиваю. Это корейский бренд, взаимодействие с ним очень важно. То же самое касается другого предложения. В сентябре у тебя заканчивается рекламный контракт с косметическим брендом, поэтому поступило новое предложение. Корейский бренд Hibiscus предлагает тебе стать их представителем. Дан удивился. Hibiscus – корейский люксовый бренд уходовой косметики. Они не особо часто себя рекламируют, продаются только в собственных магазинах. Это качественная природная косметика, которой сам Дан часто пользуется. В его прошлом первые рекламные кампании они начали проводить в середине 20-х, тогда же стали выпускать и парфюм. Дан знал, что в этом времени дела у бренда идут лучше, чем в прошлом. У них больше магазинов и их продукцию чаще называют одной из лучших среди азиатской косметики. «Пожалуй, это тот случай, когда я сам не смогу отказаться», – вздохнул Дан. Все сидящие за столом девушки засмеялись. Цветок гибискуса не выставляют на все билборды, но его значение важно для Кореи. Гибискус – символ красоты без излишеств, а также крепкого духа и здоровья. И бренд продвигает эти ценности. «Значит, с этим предложением ты согласен?» – уточнила Юна. «После того, как мои юристы его проверят, разумеется», – Елена улыбнулся Дан и протянул руку к контракту. Как и большинство рекламных контрактов, он был достаточно объемным, такая тонкая стопочка листов так на 20. А что с магазином очков? Уточнила Юна. Дан пожал плечами. Я не против. Замечательно. Тогда ты не будешь против сольных рекламных кампаний мемберов? Улыбнулась Юна. Там, конечно, не такие цифры и уровень влияния, но, разумеется, не против. Прервал ее Дан. В идеале, чтобы у всех пятерых была какая-то реклама примерно в то же время, когда выйдет моя с Хибисцус. Что-то уже есть, что мы можем устроить через собственные связи, мягко улыбнулся Канджи. Это будут контракты внутри Кореи, конечно, но для данных целей не важно, Хибисцус ведь тоже корейский. Дан тут же с ним согласился. Вскоре Юна и Юнхи ушли, секретарь принес кофе, контракты отодвинули в сторону, а обсуждать начали скорее сплетни и домыслы, чем саму работу. Дан узнал, что шоу САК и КБС стартует уже в конце сентября и что высокие рейтинги ему обеспечены просто тем, что вести его будет Сэмью, самый популярный мембер ПДС. А еще узнал, что ПДС приступит к подготовке камбика примерно в то же время, что и Pop Heroes. И, судя по косвенным данным, это будет уже нормальный альбом, потому что им надо бы в тур отправляться, а для этого нужен громкий релиз, а не недоразумение в виде сингл-альбома. А еще ходят слухи, что их контракт с одной из дочек Universal Musics, конкурентами Sony, пересматривают из-за успеха Flavor и Pop Heroes. В общем, ситуация соперничества между группами накаляется, и пока не ясно, что в итоге получится. Глава 16. Айдол, композитор, модель. Дан все же смог написать музыку, но уже после репетиции. Засиделся допоздна в студии, пока ему в половине первого не позвонил сонный и недовольный Минсок. Пришлось идти спать. На самом деле, если бы у Дана в среду не было работы, никакими угрозами Минсок бы его из студии не выманил. Дан вернулся к часу ночи, а уже в 8 утра пришлось встать и экстренно приводить себя в порядок. Причем увлажняющим кремом ограничиться нельзя, у него съемки. Пришлось делать легкий макияж. Именно в этот день они записывали песню Инсона с девчонками, участвующими в национальном продюсере. Временная группа, которая им досталась, была немного скандальной. После съемок прошлого эпизода, но до проведения отсева, зрители голосовали, какой девушке какой концепт лучше всего подходит, таким образом сформировали большие группы для репетиций. Важным нюансом было то, что отсев проводили уже после распределения по группам, из-за чего где-то осталось меньше участниц, чем нужно, где-то больше. Хитрым голосованием внутри самих групп девчонок исключали из состава. Официально Миндюль исключили из ее группы, потому что девушки считали, что она меньше других подходит концепции. Также продюсеры дали толстый намек, что остальные девчонки просто боялись, что она их затмит во время выступления, поэтому не проголосовали за нее. Но на самом деле продюсеры хотели снять Миндюль внутри персон, а концепции Girls Rush она не особо подходит по характеру. То, что во время этой перестановки получилось добавить немного драмы, было только на руку шоу. Миндюль на шоу безумно популярна. За нее так много голосуют, что продюсеры даже не рискуют мухлевать с цифрами. Она просто находится на первом месте с момента представления стажеров. Они вроде и стараются ее поменьше показывать, но в ответ получали не понижение ее рейтинга, а возмущение зрителей. Людям нравилось, что на шоу есть кто-то и красивый, и талантливый, и такой солнечный. Девчонки со съемочной группой пришли в агентство раньше, чем Дан. Снимали экскурсию по залам и что-то там еще. Дан с Инсоном пришли уже к началу 10-го, включили оборудование, настроили собственные статичные камеры. Одна стояла в вокальной кабине, другая снимала Дана и диван за ним. Его студия немного тесновата для съемок, все же ее готовили как место работы Дана, а не как общее помещение. Но Мнёт хотели снимать именно здесь. Их понять можно, студия очень персонализированная. Темно-синие стены, мебель из темного дерева, мягкий диван с подушками, чайник и кофемашина, много картин и фотографий на стенах. Пришлось постараться, чтобы снять девчонок на маленьком пространстве между оборудованием и диваном. Временно даже стулья отодвинули, а оператор прижался к стене. После представления и восхищенных ахов в сторону Дана приступили к записи, и начались сложности. До того, как они начали писать, Дан вообще не думал, что у них могут возникнуть проблемы. В вокальном плане песня не особо-то сложная. Да, есть несколько непростых строк, но при распределении партии они были отданы главной вокалистке, то есть Миндюль. Был только один маленький нюанс: не Дан, Нинсон, ни вообще кто-либо в Персон никогда не был зависим от того, насколько высокий голос у солистов. Песни искались и писались под способности вокалистов, никто из трени не учился петь выше комфортного диапазона. Но в Корее высокие голоса у девушек считаются милыми, петь высоко, значит петь хорошо. И этот маленький нюанс задержал их в студии на долгие часы мучительной записи. Из 5 девушек 2 были из Японии, и их вокальные навыки сами по себе оставляли желать лучшего. У первой проблемы возникли только в одной партии, пришлось переписывать ее 5 раз, давая ей отдых. Но потом к записи приступила Риса. Насколько Дан помнил, эта красавица-японка в итоговой группе дебютировала. У нее аристократическая красота, приятный голос, она хорошо двигается, но поет она ужасно. Девушки не вчера получили песню, но Риса не могла исполнить свои партии. Разумеется, студийное оборудование и не такое способно исправить, но это долго и муторно. На видео, разумеется, покажут несколько более-менее удачных дублей, и эта прекрасная леди все равно окажется в финальном составе, но как же Дан устал с ней работать. Вокал записывали кусочками, приходилось чуть ли не учить ее петь. Казалось бы, куда хуже. Но нет, после Рисы записывать свою партию, между прочим, партию центра, зашла Сыкиль. Хорошенькая, с пухлыми губками и большими круглыми глазами, достаточно высокая для кореянки. Она на запись пришла с 2 искусно растрепанными косичками, в розовом платье и пушистом кардигане. Выражение лица у нее было насколько невинно глупое, что просто не могло быть настоящим. Сыкиль пыталась говорить выше своего реального звучания, и пела тоже выше. Она словно пыталась изобразить фальцет, и получалось так себе. Песни Girls Rush концепции никогда не пишутся в высоком диапазоне. Это песни уверенных и сексуальных девушек. Они скорее будут сексуально шептать. Сыкиль не удавалось свой писк растянуть для долгого ровного звучания. Из-за этого ее пение походило на пытку мышки, пищание срывалось иногда чуть ли не в предсмертный хрип. Дан все время через микрофон просил ее петь в нижнем диапазоне, но Сыкиль не сдавалась. Продолжала пищать и ошибаться. Она то выходила из кабинки, то возвращалась в нее. В итоге осталась последняя, и уже 15 минут мучила свой голос и уши Дана. В итоге он не выдержал и зашел внутрь кабинки, объяснять все лицом к лицу, может, так она поймет лучше. В итоге довел девушку до слез, Миндюль увела ее из студии, вернулись они 20 минут, Дан успел сделать сведение части трека. Вернувшись, Сыкиль выдала с первого раза все партии, просто потому что перестала пищать в микрофон. Природный голос у нее не такой уж и низкий, драматическая меццо-сопрано, пожалуй, красивый тембр, причин пищать Дан не видел. Но девушка из небольшого агентства, возможно, там считают иначе. Самым удивительным было то, что петь-то она умеет, причем неплохо. Найти бы того, кто заставил ее скрывать реальный голос. К слову, с Сыкиль произошел еще другой эпизод. Когда они закончили запись, все отправились обедать в столовую Персон. Инсон вышел из студии первым, а Дан остался отключить часть оборудования. Задержался буквально на 2 минуты, но у дверей своей студии обнаружил Сыкиль. Она уже привела себя в порядок, подкрасилась даже, для съемок девушки не используют блеск для губ с блестками, он некрасиво бликует, так что эта часть ее образа была сделана явно не стилистами. Сам тот факт того, что Сыкиль здесь одна, вызывал некоторые вопросы. Агентства тщательно хранят свои секреты, и посторонним гулять по коридорам обычно запрещено. Каким образом девушка улизнула от строгого взора Пикси? «Ты почему здесь одна?» – удивился Дан. «Я хотела извиниться», – ответила она. «Говорила уже нормально, не пища». «Хорошо, я принимаю твои извинения», – немного холодно ответил Дан. У него появились некоторые подозрения о том, почему Сыкиль здесь. Он направился по коридору к лифтам. Хотя обычно спускался в столовую через боковой лифт, он ближе, но меньше, в нем еще Инсон с Юджином в Человека-паука играли. «Можно я буду звать тебя Аппа?» – спросила Сыкиль. Дан усмехнулся себе под нос. Его подозрения, кажется, верны. В медиапространстве бытует мнение, что кореянки закрытые и стараются не заводить случайных связей, но это миф, спонсируемый государством. На деле девчонки не особо стремятся сохранить невинность для кого-то особенного. «Сколько тебе лет?» – спросил он. «В январе будет 18», – ответила Сыкиль. «Ладно, зови», – пожал плечами Дан. «Аппа, а какие девушки тебе нравятся?» Дан заглянул в комнату для практик своей группы. Как он и думал, там никого уже не было. Логично, он же сам отправил Инсона взять ему обед, Следовательно, парни уже заняли стол. Придется ехать с девушкой в лифте вдвоем. «Мне нравятся недоступные», — ответил Дан, надеясь обрубить этим начинающийся бессмысленный флирт. Секиль явно растерялась от такого утверждения. Сквозь маску инфантильной милашки на мгновение прорезалось что-то настоящее, но тут же пропало. «Твоим фанаткам, наверное, это нравится», — восхищенно сказала Секиль. «Я, кстати, тоже очень ждала твоего дебюта». Они дошли до лифта, Дан нажал на кнопку вызова, но долго ждать ему не пришлось. Уже через несколько секунд двери открылись. Внутри стояла сама Чинми, сейчас если и похожая на Пикси, то только на очень злую. «Так и знала, что ты будешь здесь», — возмутилась она, обращаясь к Секиль. «Ты не должна ходить по агентству одна. Я захотела в туалет и заблудилась», — покаянно ответила Секиль. «Конечно», — кивнула Чинми. «Именно так ты с третьего этажа попала на десятый. Никогда прежде Дан не был так рад Чинми». Но, заходя в лифт, он задумался кое о чем другом. Отношения с девушками. С того времени, как Дан расстался с Эшли, ему и не особо-то хотелось. Он из тех парней, кто прошел пик полового созревания к 16, к моменту переезда в Корею он уже практически полностью сформировался, гормоны его не беспокоили и отсутствие секса он переносит как 30-летний. Иногда снится всякое, но ощущение, что нужно срочно искать себе партнершу, нет. Работа так захватила его мысли, что все остальное отошло на второй план. Но сейчас Дан осознал, что как бы секса у него не было больше года. Наверное, это не совсем нормально. При этом Дан все еще не имел понятия, как впихнуть девушку в свой график. Даже без учета нормальных свиданий у него иногда нет времени даже на поболтать. Он немного рассеянно посмотрел в сторону Секиль. Красивая, если так подумать. Длинные ноги, милая личика. На вкус Дана. Конечно, слишком худая, но для девушек-идолов это норма. И все же она явно не та, с кем можно иногда встречаться ради взаимного удовольствия. И даже не та, с которой Дан бы хотел пытаться построить что-то серьезное. Юджин вот уже успел сходить на тайное рандеву к Суа, макрогруппы Rebellious. Минсок периодически тайно встречается с девушкой из офиса агентства ей около 30, и Минсок хорошо устроился, у его дамы свои апартаменты. Даже заморачиваться с местом встреч не приходится. Помогает все это скрывать Чунхи Каджосси. Он и возит парней на место свидания, ведь прав и собственного автомобиля у них нет. То есть они как-то находят время на такие приключения, а Дан, по всей видимости, сублимирует через творчество. На всякий случай, сублимировать, значит направлять нерастраченную сексуальную энергию в другое русло. Обычно это спорт, творчество или работа. Когда девчонки и съемочная группа покинули агентство, Инсон в студии бурчал, что больше никогда в жизни не согласится писать что-то для людей за пределами персон. Его очень ранило, что на песню они убили столько времени, что группой бы успели записать целый альбом. Насчет альбома он, конечно, погорячился, так быстро это не делается, но Дану тоже эта запись напомнила, что далеко не всегда работа музыкального продюсера заключается в создании песни. Иногда нужно умудриться эту песню записать. Просто Дану ранее везло, единственная проблемная запись была только на старте шоу «Фами», когда они записывали саундтрек «Справедливости ради», там все было не так печально, как у той же Рисы, большинство пели на твердую троечку, просто та песня была и вокально сложнее. Здесь же как ушат холодной воды, чтобы неповадно было экспериментировать со случайными артистами. Последняя неделя продвижения ощущалась как последние школьные дни, словно вот-вот все закончится, нужно только немного поднажать. Руки уже чесались сесть за работу над альбомом, ведь Дан больше месяца нормально ничего не писал. На неделе у них было несколько фансайнов, еще они сходили на радио, уже другое, не как на первой неделе, умудрились даже забрать награду в воскресенье. Если подводить полные итоги их дебюта, то за 5 недель продвижения они собрали в общей сложности 10 побед на музыкальных шоу, из которых только одна принадлежала B-Side Impossible. Warrior получил тройную корону, то есть максимальное число побед, на шоу M-Soundovny Inkigayo, плюс по одной награде на остальных шоу. Рекорд количества дебютных побед они превысить не смогли, но при таких соперниках в этом не было ничего удивительного. Дан предполагал, что в будущем Кита уже не станет ставить камбики ПДС так близко. Того, что он хотел, добиться не получилось, маркетинговый отдел персон хорошо сработал и, по приблизительным данным, сейчас фандом Power уже выше, чем у Флавера и потенциально входит в пятерку самых многочисленных в КПОП. Если считать от времени дебюта, невероятное достижение, но на деле все понимали, что основа фандома была сформирована еще в начале весны, когда только анонсировали группу из 6 человек с Даном и Минсаком в составе. Набрать большую фан-базу за полгода, все еще мощно, но бывало и круче. У тех же групп с национального продюсера от формирования состава до дебюта несколько месяцев, а они уже сметают всех конкурентов внутри Кореи. В любом случае, в воскресенье они были так рады окончанию продвижения, что Дома устроили настоящий пир, наконец-то с чистой совестью налопались всего того, что им было нельзя. Соленого, жирного и острого, залили сверху саджу для расслабления, но веселье все равно вышло очень тихим. Сказывалась не только усталость, но и то, что они постоянно были вместе. До начала продвижения внутри агентства у них у всех были свои дела, свои знакомые, свои интересы. С утра расходились по делам, обедали, потом репетировали, снова расходились, вместе ночевали. Но этот месяц они были вместе круглые сутки, из-за чего темы для разговоров иссякли, да и обсуждать что-либо друг с другом не хотелось. Это не было обидой или чем-то вроде. Да ну все еще было комфортно с ними выпивать практически в молчании, что и удивляло. В его прошлой группе после пары недель продвижения не хотелось вообще никого из них видеть хотя бы пару дней. С этими же парнями просто ни о чем было говорить. Им и их команде дали 2 дня выходных, которые Дан провел частично у тети, частично в студии. Кто-то поехал к семье, к Инсону на эти 2 дня прилетел отец, и он тоже жил не в общежитии. 2 дня – относительно небольшой срок, но Дан неплохо потрудился. Начал с того, что написал музыку для тех текстовых черновиков, которые ему особенно нравились. Он быстро с этим справился, потому что мелодии уже существовали в его голове, оставалось только записать их, добавив деталей и акцентов. Для поп-хирейс у него уже сформировался скелет альбома. Первым выйдет сингл-альбом с Йоинг Трип. Чтобы выпустить физический альбом одной песни мало, и Дан придумал 2 относительно простенькие песенки с легким флером кантри-музыки. Первая, Хани, была такой же сладкой, как и ее название, просто восхищение любимой девушкой. Вторая, Созов Тернан, была чем-то вроде перечисления милых и уютных вещей, которыми можно заняться в загородном доме. Давай гулять по бескрайним лугам, смотреть на звезды ночью и искать драконов в облаках днем. Кроме этого, в будущий альбом войдет Дриамер, скорее всего, в качестве заглавной песни. Между сингл-альбомом и полноформатным альбомом агентства хотели выпустить диджитал-сингл, и его Дан как раз и придумал по дороге домой. Трек Фиил по лирике довольно сахарный. Поэтому Дан сделал немного рок-н-ролльную мелодию, вывел на первый план гитару и яркий бит, из-за чего песня стала звучать по-хулигански. Сам по себе текст Дан написал, вдохновившись Мэри и Берти. По сути, эта песня от лица парня с самыми серьезными намерениями. «Я знаю, тебе не нужен просто любовник, тебе нужен тот, кто будет любить тебя до конца дней. Позволь мне проводить тебя до дома, скажи, куда отправить курьера с цветами». Ну и припев. «Детка, я так влюблен в тебя, прими же мои чувства». Исключительно текстом песня звучит слишком для девочек. Минсак пошутил, песня подкаблучника. Но музыкой Дан изменил настроение, и это стало звучать скорее как приставание к красотке в клубе. Решив, что и этого мало, он добавил немного специй в текст, кое-где изменив строчки и добавив намек на секс. Итоговый вариант ему очень нравился и создавал переход в музыкальной истории от кантри через рок-н-ролл к поп-року. После, как бы Дан не хотел продолжить работу над собственным альбомом, ему нужно было выполнять другие обязанности. 5 октября выйдет сингл-альбом «Флавер» с 3 песнями. Есть следующий сингл, это будет «Шамилес», но для основного альбома не было титульного трека, да и песен пока мало для полноформатного альбома, который в агентстве в шутку окрестили про любовь и женскую логику. Имеющиеся треки неплохие, но совершенно не подходят на роль главных в альбоме. Не потому, что они какие-то плохие, скорее, потому, что для хитового звучания нужно соблюдать некоторые приемчики. И самый главный – прилипчивость какой-то части песни. Вот чтобы прям заедало, чтобы хотелось напевать это себе под нос круглыми сутками. Или хотя бы нечто такое, что качественно врежется в память, вроде отдельной фразы, мощного звучания или интересного сравнения. В ином случае протащить песню на вершины чартов сможет только поддержка преданных фанатов, а у Флавер таких пока нет. Начал он, впрочем, с песни, которая может быть слишком провокационной для Кореи. Но строчки он набросал еще вчера, и ему нравился смысл. Хаакуб Girl – сленговое обозначение для девушки, с которой встречаются просто для секса. Обычно подразумевается, что это по договоренности, то есть оба знают, что у них не будет ничего серьезнее ночных встреч. Дан написал строчки о том, что между двумя людьми все так и было сначала, по договоренности, по взаимному согласию. Но лирическая героиня влюбилась и теперь страдает. Несмотря на провокационную тему, стиль и подача получились очень в стиле Flavor. Лирика для взрослых девушек, которые однозначно сами могут о себе позаботиться, но все равно остаются ранимыми и очень женственными. Не совсем баллада, но и не танцевальный трек. Записав демо, он в тот же день понес его на оценку Сону. Тот долго печально на него смотрел, а потом попросил дополнительные копии, чтобы отдать офисным девчонкам на оценку потенциальной реакции. Ответ пришел быстро. Уже на следующее утро, когда Дан пытался воплотить в жизнь еще одну задумку, ему принесли отчет. Скорее всего, песню назовут скандальной, возможно, даже пошлой, но не настолько, чтобы это стало проблемой. Есть песни и с более откровенной лирикой. При этом в Корее женщины тоже попадают в такую ситуацию. Но песню нельзя делать титульной для альбома. Задерживать Шамилес нельзя, к ней все готово. А еще Дан думает, что есть угроза выпуска песни с такой темой от американской певицы. И, если Хаакуб Girl нельзя делать титульной в альбоме, значит, у девчонок будет 3 сингла и только потом полноформатный альбом. Дан снова оказался там же, где и вчера. Ему нужен титульный трек. Та песня, которую он писал в этот день, планировалась как би-сайд. Забавная история о том, как лирическая героиня недоумевает, почему ее парень расстался с бывшей девушкой, ведь та идеальна. Все еще не титульный трек. Пришлось пролистнуть свои идеи, какое-то время просидеть, пялись в одну точку, а потом Дан решил, что с чего это он должен страдать один, когда в этом здании есть еще кого заставить мучиться. Пошел к Flavor, застал их за тренировками и потребовал устроить мозговой штурм на тему «А че вы сами-то хотите спеть?». Те сначала растерялись, но из-за наводящих вопросов Дана немного расслабились и в следующие полчаса вываливали на Дана истории своих подруг и знакомых, еще и хохоча над ситуациями и глупостью некоторых женщин. В итоге Дан все же написал банальную песню про Мисиме, где под веселенькую музыку героиня просит своего парня поклясться ей, что он никогда ее не оставит. Дан практически мечтал разделаться с альбомом для Flavor как можно скорее, но и наполнять альбом откровенно некачественными песнями не хотелось. Но со среды работать в студии целый день уже не выходил. Он и предыдущие 2 дня был вынужден по 2 часа тратить на уроки танцев, сам ведь решил подтянуть хря, а теперь распорядок дня стал совсем как прежде. С утра Минсок собирал Хэвона в школу, тот и так пошел туда на несколько недель позже. Пока их Макре учился, они в агентстве занимались своими делами. Юджин с Инсоном, например, по утрам снимались в дораме. Это были эпизодические роли друзей главного героя. От силы во всей дораме наберется полчаса экранного времени, но это хороший опыт. Им за это почти ничего не заплатят. Персон договорились о съемках не ради денег, а для продвижения своих артистов. Минсок каждое утро посещал курсы телеведущих вне агентства. Ему предложили в декабре на месяц стать приглашенным ведущим утренней программы, и для этого он должен научиться вести себя перед камерой. Опять-таки, ему за это платят не особо хорошо, но зато это очень хороший шанс повысить личную популярность. Ну, и еще Минсок очень хотел это сделать, потому что он будет вести кулинарную рубрику. Хэвона тоже могли бы пропихнуть на съемки, но тот попросил этого не делать. Из-за школы он мало занимался, что его сильно беспокоило. Джинхэ чуть ли не силком заставили поучаствовать в записи саундтрека к дораме, в остальное время он практиковался в танцах и достиг уже невероятного прогресса. Можно даже сказать, что его уровень контроля над телом уже на уровне ведущего танцора. Просто обычно танцоры еще и быстро разучивают движения, сказывается опыт, а Джинхэ пока новая хореография дается тяжело. Где-то часа в 3, иногда чуть позже, они собирались вместе в своем тренировочном зале и приступали к тренировкам. Прогоняли 4 номера для выступления и потихоньку разучивали хореографию к Йоин Трип. В таком темпе они провели остаток недели, но выходных у них, по сути, не было. В воскресенье был новый поход в спа, но уже не столько ради расслабления, сколько из-за необходимости. Сауна, массаж, какие-то обертывания и маски, Впереди несколько дней съемок, и они должны хорошо выглядеть. Раньше Дан сам себе такое заказывал и оплачивал, теперь вот притащили всех. К тому же одними питательными масками дело не ограничилось. Обновили стрижки, убрали с тела все волосы, которые посчитали неэстетичными, а в финале этих бьюти-мучений еще и затащили в больницу, под капельницу с какими-то витаминами. Выяснили, что их Соник боится уколов, на кушетке он лежал белый, как мел, а еще говорил, что потерял веру в людей, как они могли с ним так поступить. Дан знал, что персон очень хорошо на них заработали. Ходили слухи, что затраты оправдали себя уже в 3 раза, а впереди выплаты за рекламные контракты. Персон часто делали ставку на рекламные выплаты. Например, Флавер свой дебют оправдали просто потому, что Вайон рекламировала все подряд: пенку для умывания, помаду, пудру, солнцезащитный крем, саджу, конфеты, матрасы, массажер для шеи, телефоны, бижутерию. Все это – корейские фирмы для внутреннего рынка. Вайон не самая сильная вокалистка, в персон такие сольно не дебютируют. Но она красивая. Формируя группу, персон уже знали, что на ней покроют затраты на дебют. Ей просто нужен был статус идола, возможность ходить на шоу. Затем она получала контракты благодаря своей внешности и потому, что у персон есть связи.